Я согласен с вами, товарищ генерал, с религией надо завязывать, рано или поздно она станет приносить больше вреда. Лично мне не хочется жить при теократии. Попов в расход, зачем, пусть работают дальше, но уже как военспецы и сотрудники госбезопасности, РПЦ как организацию распускаем. Картинка меняется. Взору Архилича предстала роскошная ванная комната, отделанная мрамором. Наверняка до войны она принадлежала какому-нибудь толстосуму, но теперь в ней расслаблялась странная женщина восточной внешности с белой словно фарфор кожей, китаянка или японка. Черные волосы на голове заплетены в сложную прическу, украшенную вдобавок свежими ромашками, лилиями, розами. Откуда взять цветам в условиях вулканической зимы? Неожиданно женщина открыла глаза и огляделась по сторонам. Кто здесь? Я не люблю, когда за мной так нагло подсматривают в моменты уединения. Кирилл вытащил голову из омута. Надо же, та женщина обнаружила мое присутствие. Значит, это не просто женщина, а кто-то, обладающий незаурядными магическими силами и чрезвычайно тонким чутьем. Они выходят далеко за известные рамки. Попробовать снова, не советую, хозяин. Была не была, Кирилл нырнул лицом в заколдованную чашу. Стоило подумать, как загадочная восточная незнакомка появилась вновь. Омут сложно заставишь показывать то, что хочешь, однако здесь получилось. Снова ты, привет, мысленно произнес Кирилл. Меня слышно, я ощущаю отголоски твоих намерений. В изумрудных в глазах женщины вспыхнули огни. Разума Кирилла будто коснулся посторонний. Словами не выразить ощущение. Хочешь говорить? Давай попробуем. Кто ты такая? Кто я? Ведьма рассмеялась. Аматерасу амиками озаряющая небеса, богиня солнце. А кто ты? По мертвому телу Кирилла пробежали фантомные мурашки. С главным божеством пантеона синта ему еще не доводилось сталкиваться, тут надо соблюдать предельную осторожность. Киацикаль, царь Ацтлана, на данный момент нахожусь в другом мире. Человечек, значит, в телепатическом послании божество присутствовало любопытство. Из ацтеков, сейчас мы называем себя ацтлани. Значит, не все из вас вымерли от болезни или стали рабами испанцев. Не все. Ты, должно быть, весьма могущественный волшебник, раз смог заглянуть за грань мира. Я это уважаю. Благодарю. Давно наблюдаешь за землей? Спросила Аматерасу. Последние лет 100. Мир людей сильно изменился. Все было совершенно по-другому, когда я была тут последний раз. И где все это время пропадали боги? Кто-то жил среди людей, кто-то спал, предпочел существование в виде духа изнанки или ушел в мир демонов. А кто-то, как я, не высовывался из личных владений. Не совсем понимаю, о каких владениях идет речь. Ох, все вам надо разжевывать и объяснять, вздохнуло божество. Ну ладно, сегодня я добрая. Наиболее сильные боги способны создать собственную маленькую вселенную, придать ей какую угодно форму. У Зевса был Олимп, у Одина, Асгард, у славянского пантеона, Ири, мое владение называлось Тамакагахара или Небесными полями, однако после того, что учинили люди, метафизическую ось мира основательно так тряхнуло. Божественные царства смело подобно тому, как цунами сметает города, кто не успел бежать на землю, погиб. Это многое объясняет. Мне придется начинать все заново, тоскливо протянула Аматерасу, обзаводиться верующими, заключать новые союзы, завоевывать себе место под солнцем, как бы смешно это ни звучало. Насколько могу судить, ты сейчас находишься не на островах Ниппон, там нечего делать, слишком мало магической силы и, самое главное, людей. На материковой Азии дела с этим обстоят гораздо лучше. Остатки правительств не смирятся с такими, как ты, Аматерасу. Людям пора вспомнить своих богов. Слишком долго они жили во тьме неверия. Но мы прекрасно знаем, что никаких богов не существует. Это просто человек или иное разумное существо, обретшее колоссальную магическую мощь. Аматерасу недобро прищурилась. Я могла бы разорвать твою душу за такие слова. Что я такого сказал? Ты проявляешь поразительную наглость, хотя должен трепетать передо мной. Не думаю. Просто у кого-то слишком раздутое самомнение, мы вас под шканаль загоним. Да я тебя. Кирилл прервал сеанс связи, дабы не случилось чего. Схватить какой-нибудь телепатический удар или проклятие не лучший вариант. Интересно, они все такие мудаки отбитые? Кто они, хозяин? Не терпелось узнать Залину. Имел я честь говорить с одной так называемой богиней, стерва та еще, а во, ей не понравилось, видите ли, что я не испытывал трепета перед ее высочеством. Вот уж кому сила по мозгам бьет. Слабый, получив мощь, стремится утвердиться за счет слабого, высказал неглупую мысль Залин. Боги, видимо, не исключение. Больше с ними не связываюсь. Остаток ночи и утра Архилич провел в тщетных попытках разобраться, что пошло не так в храме вечных, почему рванула рихолковая сфера. Записи Киоцикаля ничего не проясняли, Кирилл четко следовал инструкциям. Зелин считал, дело в банальном недостатке знания о свойствах человеческой души. Возможно, тут помогли бы практики индуизма со всякими чакрами, праной, каналами нади, но Архилич не мог вытащить из уголков своей памяти ничего, кроме поверхностных формулировок. В прошлой жизни просто не интересовался данной темой, а ацтланские некроманты успешно обходились без концепции о тонких духовных телах. Магия, чтоб ее. После 8 часов работы, Кирилл вспомнил об одном буйном дебошире. «Вставай, принцесса!» Развалившегося на циновке демона обдало ледяной водой из деревянной бадьи. День давно наступил. «А-а, чтоб тебя!» Подскочил демон и тут же замер. «Извини, владыка!» «Протрезвел?» «Да, только голова побаливает. Ты, сука паршивая, весь пир испоганил вчера. Вроде славно погуляли, почесался за физиономию. Было весело. Поглощал алкоголь подобно верблюду, справлял нужду в неположенном месте, приставал к прислуге, танцовщицам, гостям, начал загибать пальцы Кириллу, травил никому не интересные байки, пошлые шуточки, горланил свои дурацкие песни и продемонстрировал абсолютно отсутствие вокальных данных, а под конец чуть не убил влиятельного вельможу, который посмел обругать тебя за то, что лапал его жену. Дебошир, развратник, игроман. Я плохо помню последнюю часть пира. Неудивительно, учитывая объемы поглощенного вина и браги. Готов понести наказание мой царь, опустил голову демон, изображая стыд. Если виноват, что бы сделал с тобой прежний господин за подобную выходку? Зависело от расположения духа. Мог приказать побить палками, привязать к столбу, сослать на рудники или повесить. Может, тебя и следовало бы привязать к столбу или на каменолом, не сослать на месяц-другой. Я покорно приму любое наказание. Для начала принесешь извинения всем, кого оскорбил, включая прислугу. Но особое внимание к покалеченному тобой вельможе, ты сломал ему нос и выбил передние зубы. Мне лично пришлось его магией латать, поэтому кроме извинений выплатишь компенсацию в размере 300 золотых солидов. Сыбзаш раскрыл пасть. У меня столько нет. Заработаешь. Придется годами копить такую сумму, а у меня скоро дети родятся. Их надо кормить. Смилуйся, владыка. Хорошо, смилуюсь. Дам тебе 300 солидов из своей казны, долг отработаешь. Ты великодушен. Пойдешь на вторую работу, все равно основную часть дня ни черта не делаешь. Скажем, в конторе у Мулькутли. Он как раз жаловался, что ему говночистов для канализации не хватает. В глазах демона мелькнула обреченность. Глава 16. Из 3 детей, которых зачал Сыбза, 2 погибли преждевременно. Первый из-за выкидыша, второй плод получился нежизнеспособным с кучей врожденных дефектов, вся надежда на третий. Роды начались через 21 день после второй неудачи, и уж тут Кирилл решил приложить максимум усилий. С акушерством в Ацтлане и остальной Пангее дела обстоят, мягко говоря, не очень. Треть женщин умирает в ходе родов, младенческая смертность просто зашкаливает, что компенсируется высокой рождаемостью. В среднем по 5 детей на семью. Девушка, которую обрюхатил Сыбза, теперь корчилась от боли, пока ее отпрыск пытался вылезти наружу. Кажется, он слишком крупный для прохождения через родовые пути, заключил Кирилл, вытащив костлявую руку из нутра роженицы. Будем делать кесарево сечение. Ты согласен, коллега? Если это единственный шанс спасти ее, то да. Личи погрузили девушку в магический сон и приступили к хирургическому вмешательству. Скальпелем орудовал Тлалок как более опытный некромант. Через 5 минут из живота достали плаценту с ребенком. Хороший экземпляр, девочка. После легкого хлопка по заднице младенец закричал. Килограммов на 5 и без отклонений. Гибрид имел смешанные признаки от обоих родителей. Светло-серая кожа, 2 маленьких бугорка в лбу, будущие рога, 1 пара больших глаз с желтой склерой и черным зрачком, строение челюсти, рот полностью идентичный человеческим, куда симпатичнее папаши. Если доживет до зрелого возраста, будет выглядеть как необычная девушка, а не вылезшая из ада образина. Кирилл получил очередное подтверждение общих эволюционных предков у демонов и людей. Вернувшийся с очередной смены чистильщик канализации Сыбза чуть не завалился в обморок от счастья, узнав о появлении на свет здоровой дочери. Реакция демона первоначально ввела Кирилла в тупик. Он не попросил увидеть ребенка, а куда-то умчался. Через 5 минут вернулся в рабочий кабинет Кирилла, вывалил на столик кошель, до верхов заполненный золотыми солидами с отчеканенным драконом. «Вот, владыка, возвращаю остаток долга. Здесь 210 солидов. Я хочу растить ребенка, не имея никаких проблем за спиной». Но как? Удивлению Кирилла не было предела. За 4 месяца такую сумму не собрать. «Ну, я узнал, что жрецы, заведующие селитрянницами, неплохо приплачивают за мешки с дерьмом, а в канализации от него не продохнуть. Это ж сколько тебе пришлось бы мешков перетаскать? За один, если правильно помню, платит 500. Ну, я убедил рабочих из своей бригады вести торговлю через меня. Хитрожопая сволочь. Хорошо, ты мне ничего не должен. Позволь мне и дальше заниматься канализацией, владыка. Как ты заговорил, однако, неужели понравилось дерьмо вычищать? Нет, но порой мы там находим всякие ценные вещи, да и управляющий мулькутли готов повысить в должности. Деньги не пахнут, верно? Да, как скажешь, я не вижу смысла лишать тебя дополнительного заработка. Могу я увидеть и Татью, и дочь? Беги. Чуть позже Кирилл узнал подробности о похождениях демона от Умулькутли. Этот должник в первую же неделю подмял под себя часть занимающихся чисткой канализации бригад, кого загипнотизировал с помощью третьего глаза, кого подчинил силой. Когда Сыбза вызвали на стрелку решить вопрос по-мужски, он принял вызов и привел с собой товарищей 30 воинов-ягуаров. Убить никого не убили, но переломанных костей и выбитых зубов хватало. На этом передел бизнеса закончился. Зверя Миктлана, так в народе прозвали Сыбза, никто не хотел провоцировать лишний раз. Чистка канализации на самом деле прибыльный бизнес, отходы и до создания селитряных ям скупали для нужд сельского хозяйства, порой там попадается нечто ценное вроде потерянных украшений, монет, а за живых и мертвых трупоедов некроманты тоже готовы раскошелиться, твари процветают в подземных коммуникациях Ачтилана, пожирая крыс, останки людей, требуху животных. Сыбза развернулся по полной программе и довольно быстро скопил сумму для погашения долга. Кирилл не устраивал над подопечным постоянного надзора, хватало более важных дел. Развернутые реформы, особенно касающиеся военного дела, приносили первые результаты. Организованные оружейные цеха, их уже насчитывалось целых 3, начали выдавать серийную продукцию приемлемого качества. Армия воинов-ягуаров получала железные нагрудники, шлемы, оружие, причем не абы какое, а произведенное по определенным стандартам. Кирилл пошел дальше и организовывал новый вид подразделений, латную пехоту и кавалерию. Преимущество полуличей в том, что они не устают, не страдают от жары, их физическая сила в разы превышает человеческую. Закованный буквально с ног до головы в полный комплект доспехов воин превращается в натуральную машину для убийств. Так его куда сложнее достать зачарованным оружием. Правда, есть загвоздка. Запредельная стоимость доспехов, приходится финансировать все из личной казны. В латники идут лишь самые опытные и проявившие себя бойцы. Кирилл, недолго думая, обозвал их рыцарями смерти. С огнестрельным оружием дело обстояло сложнее, селитре придется зреть еще пару лет, и это только начало. Потребуется подобрать нормальный состав дымного пороха, наладить производство мушкетных и пушечных стволов, ракет, довести их до ума, а война с рамейцами грянет в самой ближайшей перспективе. Владыка однажды обратился к Кириллу Ксачипип после очередного смотра воинов-ягуаров. «Позволь говорить прямо, рискни, тебе надо научиться владеть мечом и копьем. Зачем? У меня есть магия и лом. В крайнем случае, можно голыми руками прибить кого угодно. Так тебя будут больше уважать воины. А меня они разве считают слабаком? Ни в коем случае». «Владыка, я не так выразился, умение владеть оружием среди ягуаров ценится превыше всего, так ты станешь гораздо ближе к ним. Давай проведем тренировочный бой, Ксачипип». «Прямо сейчас», — удивился Тлакетель. «Прямо сейчас, на копьях». Вскоре толпа полуличей выстроилась кругом, в центре которого находились Кирилл с Тлалоком. «Магию не используем, мой царь». «Хорошо, начинаем». Тлакетель сделал выпад 2-метровым копьем. Архилич благодаря лучшей реакции успел перехватить его левой рукой, потянуть на себя, оставив противника без оружия. Правый запустил другое копье, чуть-чуть придав ускорение телекинезом. Маленький обман никто не заметит. Ксачипип с пробитой новенькой кирасой и грудной клеткой повалился на землю, но тут же поднялся. Нежити такие повреждения нипочем. Беру свои слова назад, мой царь. Тот же. Тлакетель не с первой попытки выдернул копье из себя. Признаться, я рассчитывал на более продолжительную схватку. Ты знаешь, Ксачипип, я не сторонник показухи и всей этой воинской доблести. Врага надо разить быстро и максимально эффективно, не пренебрегать хитростью обманными маневрами, если нельзя победить грубой силой, а лучше вообще никогда ими не пренебрегать. Я понимаю, жизнь на земле приучила тебя мыслить другими категориями. Это просто здравый смысл, и его тут часто не хватает. Через полгода после похода против ванаров Архилич сформировал первые две центурии рыцарей смерти, пешую и конную. Выстроившись на площади перед пирамидой Киацикаля, они сверкали начищенными почти до зеркального блеска доспехами. Комплект состоял из кирасы с четырехсегментной латной юбкой, наплечников, наручей без защиты кистей, поножи на бедрах, голенях и шлем наподобие тех, что были у греческих гоплитов. На живого человека такие латы просто не налезут, поскольку рассчитаны на хрупкое телосложение полуличей. Хрупкость это обманчиво, ягуар по выносливости, скорости, силе даст фору любому живому человеку. Ацтланские вояки из числа немертвых привыкли считать себя неуязвимыми, доспехи носил в лучшем случае один из четырех, остальные считали, что защита это лишнее и только ограничивает подвижность. Бои с ванарами развеяли иллюзию, зачарованное оружие очень эффективно повреждает высушенную плоть, кости, но самое опасное, разрушает духовно-магическую оболочку, на которой все завязано. Такой урон куда труднее поддается лечению, если вообще поддается. Наиболее уязвимое место полулича – голова, основное вместилище души. Отрубленную руку или ногу можно прирастить от другого трупа, с черепом, пробитым какой-нибудь колдовской пикой, не прокатит. А в рамейской армии зачарованное оружие встречается сплошь и рядом, подразделения ветеранов снабжаются им поголовно за счет государства, остальным достается по остаточному принципу или солдаты приобретают его на собственные средства. Для завоевания такого монстра, как Ромейская империя, некромантам потребуется свести потери среди ягуаров почти к нулю, а так вряд ли получится. Лобовая атака орк-зомби захлебнется при наличии серьезных магов или защитных барьеров. К счастью, магов высшего порядка в Романии не так уж много, несколько сотен, против тысяч жрецов-личей. И в отличие от немертвых живые маги, значительная их часть, трусливы, эгоистичны до глубины души и не обладают серьезной сплоченностью. Сообщество личей по своей структуре является закрытой для посторонних кастой, члены которой фанатично преданы царю и работают ради общей цели. Рамейские чародеи в основном индивидуалисты, верные лишь себе, хотя в империи существуют их объединения коллеги. Коллеги существуют в каждом крупном городе и формально подчинены столичной, на деле все несколько сложнее. Все они выполняют скорее совещательную роль. Самые сильные и влиятельные маги могу смело класть на их решение болт. Если коллеги оказывается не способна поставить на место взорвавшегося колдуна или группу колдунов, в дело вмешиваются драконы. За практикование некромантии, отдельных направлений кровной магии, спиритизма на территории империи сразу выносится смертный приговор. По сведениям из разных источников в Романии вводится от 8 до 11 тысяч зарегистрированных магов, самоучек, тех, кто владеет парой-тройкой фокусов, какой-то отдельной силой намного больше и они не учитываются. Полноценными волшебниками на Атрии считаются индивиды сильным врожденным даром, кто с детства способен зажигать огонь взглядом, поднимать предметы, влиять на разумы людей, животных. За таких учеников среди членов коллегии идет нешуточная борьба. К обычным людям маги в Романии относятся как к низшей расе, что в корне глупо и неверно. Ацтлан в этом плане намного прогрессивнее. О чем говорить, если Киацикаль, все его предки были абсолютно бесталанными. Но с помощью железной воли, целеустремленности он стал величайшим некромантом известного мира. В управляемой живыми мертвецами стране не делают принципиальной разницы между одаренными и неодаренными. Стать личем или полуличем имеет шанс каждый. В этом мире чародей на поля боя выполняет роль тяжелого вооружения. У кого оно лучше, тот вероятнее и станет победителем. Под победителями Кирилл подразумевал немертвых, их серьезным преимуществом является выносливость. Живой маг физически устанет 3 часа подряд швырять в противника молнии, нервная система не выдержит, лич скорее выкачает из окружающей местности всю магию, чем выдохнется сам. Но и тут существует куча «но» и «если». Какова собственная плотность энергетической оболочки, каков внешний фон, использует ли волшебник какой-то усилитель, сторонний источник. Перед сражением стоит заострять внимание на данные детали. Отрезав мизинец на левой руке разрывателем душ, Тлалок положил его в ларец из дерева, пропитанного кровью скорбящей вдовы, с вырезанными сигилами на стенках и крышке. Отделяя часть плоти, отделяю часть души. Отделяя часть души, обретаю бессмертие. Кирилл с Тлалоком долго тянули с созданием филактерии. Поход к Возгору отсрочил эксперимент, но не отменил. Дождавшись очередного равноденствия, личи решили провести ритуал над немертвым. Искупавшийся в крови, разбавленный оживляющим эликсиром, первый советник совсем не походил на безносую мумию в набедренной повязке. Напротив Кирилла стоял жилистый мужчина с широким лицом, карими глазами. Он раз за разом повторял слова заклинания, пока ларец не задрожал, а сигилы не замерцали синими переливами. «Готово!» «А во!» – недоумевал Кирилл. «А как насчет второй части с перемещением куска души в предмет?» «Каюсь, мой царь, я решил тебе слегка удивить и не говорить о работе над новым вариантом ритуала, более простым». Тлалок открыл крышку и вытащил оттуда дымящийся мизинец, на котором не осталось ни грамма плоти. Если приглядеться, можно заметить слабое тление сверхъестественного характера. Свечение имело голубоватый оттенок, но ты же вроде уяснил, лучший материал для филактерии – орехалк. Еще лучший – собственная плоть и кость. Ради повышения живучести я готов пожертвовать пальцем, хотя мне пришлось помучиться с созданием ларца. Знаешь ли, владыка, найти скорбящую вдову просто, сложнее определить, кто скорбит из них сильнее. Почему понадобилась именно скорбящая вдова? Все просто и одновременно очень сложно. Сила любви. Благодаря ей души глубоко любящих супругов в определенном смысле становятся единым целым. После смерти одного из них, половина этого целого тоже гибнет. Кровь из сердца вдовы помогла придать форму и суть филактерии на магическом уровне. Ясно. На самом деле Кирилл плохо понял, каким образом оно работает и как Тлалок умудрился прийти к именно такому способу решения проблемы. А теперь, владыка, размажь мою голову об стену, так чтобы череп в смятку и мозги наружу. Что? Мне не терпится провести проверку. Хаем, может сперва попробуем менее экстремальные методы? Засомневался Архилич. Не хочу терять толкового соратника. Всегда можно вселить дух в новый сосуд. А если тебя сожрут, пока будем ритуал проводить? Кирилла давно уяснил, что оставшийся без вместилища дух может не дождаться воскрешения. По ту сторону мира живых обитают не только безобидные призраки, но и весьма агрессивные хищники, поедающие более слабых. Обретшие форму кошмары, мысли, идеи, эмоции или озверевшие в силу каких-то обстоятельств души. Загробная плоскость – весьма странное место. Филактерия точно удалась, риск минимален. Если сдохнешь, я тебя верну и убью снова. Идет. Тлалок подошел к стене ритуальной комнаты. Сделай это, владыка. Архилич положил руку на затылок первого советника и со всей силы впечатал голову в каменную кладку. Черепные кости с противным хрустом раскололись, превратившись в перемешанный с мозгами фарш. Конвульсирующее тело Тлалока осело на пол, но так продолжалось не больше 30 секунд. Словно магнитом куски тканей, густая кровь, размазанная по стене, потянула обратно. Это напомнило Кириллу самовосстановление жидкого терминатора из одноименного фильма. Около минуты потребовалось первому советнику на восстановление прежней формы. Ощупав голову, он улыбнулся. Работает. И боли почти не почувствовал. Твоя очередь, мой царь. Нет. Посмотрим, что будет с рассветом следующего дня. Да я останусь таким же, голову даю на отсечение. Тлалок рассмеялся из-за собственной шутки. Ловлю на слове. То есть ты хочешь еще полгода ждать? Кирилл пожал плечами. Какая разница? Воля твоя, владыка, а мне хочется отодрать шлюху. 76 лет воздержания – больший срок. Намек понят. Свободен. До завтра. Со скоростью стрелы Тлалок скрылся из виду, даже позабыв взять с собой или запрятать в надежное место отрезанный мизинец. Кирилл взял его с каменного алтаря и повертел в руках. Вот что магия животворящая делает. Остаток дня Архилич посвятил отдыху. Первым делом прогулялся по городскому рынку без стражи. В этом облике царя мало кто мог узнать, поэтому он никак не выделялся из толпы. Приятное чувство свободы. Купив целую амфору с вином, Кирилл отправился за город к реке, у которой просидел не один час, попивая алкоголь рамейского изготовления. Потом немного поплавал и чуть не стал закуской для какой-то трехметровой панцирной рыбы. Все закончилось печально для обитателя Чаулока. Архилич, даже будучи частично живым, оставался Архиличем. Рыбину поразило электрическим разрядом в 1000 вольт. Он не первый раз замечал, что в местной фауне местами смутно угадываются доисторические существа Земли. В морях водятся твари, очень по описаниям смахивающие на плезиозавров, ихтиозавров, по суше гуляют диплодоки, какие-то родственники трицератопсов, а пару сотен лет назад в джунглях Ацтлана встречались спинозавры, пока их не истребили. Говорят, на западе в землях варваров эти реликты никуда не делись. Хотя хватало откровенно инопланетной живности, как илькитуки или дрихута, гигантского сухопутного осьминога, пожирающего все, что прыгает, бегает, летает. После этого панцирная рыба из палеозоя почти не удивляет. К вечеру Кирилл, слегка захмелев, вернулся в пирамиду. Чем заняться? Еще целая ночь впереди. Анастасию он обнаружил за рабочим столом своего кабинета. Девушка увлеченно разглядывала привезенный из Возгора древний фолиант. Совсем обнаглела, буркнул Кириллу. Скоро на трон сядет, владыка. Резко подскочила секретарша, служанка и шпионка в одном лице. Только не гневайся. Слишком много чести будет. Архилич уселся в кресле, а ноги забросил на стол. Разомни ко мне плечи. Как пожелаешь. Анастасия натренированными движениями начала делать массаж. В живом состоянии он ощущается совершенно иначе, нежели в мертвом. Во втором случае имеются лишь слабые отголоски жара, холода, простых прикосновений. Кирилл успел отвыкнуть от этого. Красота и это отличные у тебя духи. Приятно, что ты заметил, мой царь. Основную часть года у меня нет носа и обоняния как такового. Теперь будет. Не понял. Ты о чем? Первый советник Тлалок кое-что разболтал нескольким шлюхам в борделе, а они передали его слова мне. Вот, сволочь, я его тоже отправлю говно чистить. Ничего конкретного он не говорил, лишь хвастовство о том, что смог обрести настоящую вечную жизнь. Это ведь связано с вашими опытами и эликсиром на основе драконьей крови. Меньше знаешь, крепче спишь. Настя, ты можешь сделать моей сон крепче, владыка? Шпионка куснула Кирилла за ухо. Я давно этого хочу. Неужели нет отвращения перед 200-летним живым трупом? Но сейчас ты вполне жив, как и первый советник. Я старше тебя в 10 раз. Разве? Кажется, ты говорил, будто прожил в мире первого солнца меньше 30 лет. Разница между нами не так уж велика. Ладно, кто я такой, что подказываться? Раз дама выразила желание быть ближе, Кирилл с энтузиазмом пошел ей навстречу. Их ждала жаркая ночь. С рассветом Архилич вернулся в прежнюю форму, но к тому моменту он уже покинул собственные покои, где сладко спала шпионка. Попытка охмурения, закончившаяся весьма удачно, была ожидаема. Анастасия, как не самый глупый человек, получив положение при дворе и определенную власть, захочет большего. Вакансия царицы пустует. Но Кирилл не терял головы, влияние гормонов на сознание кончилось вместе с влиянием оживляющего эликсира. Он подождет еще лет 10, посмотрит, достойна ли Анастасия быть по правую руку от него. Мой царь, я просчитался. В кабинет Кирилла буквально вбежал Тлалок. Он не был похож на нормального человека, но в то же время его нельзя было назвать высушенной мумией. Скорее, ближе к жнецу. Скелет, обтянутый тонкой белой кожей, под которой проступали кровеносные сосуды. Из глазниц таращились два красных буркала. Выпускник Освенцима, блин, я вижу, Тлалок. Филактерии хватает энергии поддерживать тело частично живым, но моя внешность. Красавец, чего стесняться, да это полный провал. Зато баб сможешь трахать, если бы, ничего не стоит. Сердце то у тебя бьется, 3 удара в минуту. Попробуй стимулировать свой орган электричеством. Первый советник, недолго думая, дал разряд себе в область паха. Гениально. Беру свои слова назад, это не провал, просто небольшой просчет. А теперь присядь и успокойся. Первый советник устроился на стуле для гостей. Извини, владыка, эмоции захлестывают. Никогда не думал, что вновь почувствую их в полной мере. Не зря я решил не торопиться. Не зря, согласился первый советник. Но мы на шаг приблизились к истинному бессмертию. Отныне можно самостоятельно восстановиться даже из кучки золы. Главное, сохранить филактерию в целости. В руки Тлалока прилетел его отрезанный мизинец. На, благодарю, а то забыл вчера в лаборатории. Спрячь куда-нибудь подальше. Обязательно. Как считаешь, если сделать 2 якоря... Это поможет приобрести нормальную внешность. 2 потока жизненной силы лучше 1. Отрезать больше необходимого нежелательно, я проверял на рабах. Филактерия вещь хрупкая. Помнишь наши разговоры про крестражи? Тлалок кивнул. Помню, и сегодня же начну работу над ними, Попробую наложить парочку особо мощных чар. Глава 17. Бляя, вырвалась у Кирилла по пути к земле. Его голова, подпрыгивая словно мячик, скатывалась по ступеням пирамиды пернатого змея. Вот до чего доводит опыты с нитроглицерином и превышение безопасной температуры. Захотелось, сука, динамит изобрести. Нужно было лучше химию учить. Химик-теоретик, БЛ, мягкий знак, Менделеев из села Нижнее Мудище. Насколько понял Архилич, взрывом разнесло всю химическую лабораторию на вершине культового сооружения. Уничтожено ценное оборудование помогавших в экспериментах личей разнесло на куски. Не помогли даже защитные чары. Получив первые порции селитры, Кирилл решил не останавливаться на одном порохе. Всегда полезно иметь несколько козырей. Владыка, с вами все в порядке? Первым на место ЧП прибыли воины-ягуары. Командир отряда бережно взял голову царя в руки. Ты что, слепой? От меня одна голова осталась. Живо дуйте наверх. Надо посмотреть, насколько сильно все повреждено. Полуличи быстро преодолели 40-метровую высоту и оказались на вершине зиккурата. Помещения лаборатории были частично завалены обвалившимся потолком и стенами. На их разбору идут дни. Это фиаско, господа. На самом деле неудачи случаются. За 2 года и 9 месяцев нахождения на А3 Кирилл сделал многое. Особенно в военной сфере. Пороховые бомбы уже пошли на вооружение, цеховики мучаются с доработкой мушкетов, ударно-кремневых замков. Инцидент с взрывом нитроглицерина не заставит личей прекратить исследования, тем более все остались в более или менее живом состоянии. Бывший танкист абсолютно не боялся рисковать, имея в тайнике крестраж. Голова осталась целой, под завалами откопали часть руки и таз с частью позвоночника. Это более чем достаточно для восстановления, надо лишь добавить чуть-чуть крови. Без нее придется ждать не один день, закон сохранения массы никто не отменял, хотя регенерация возможна и за счет преобразования магической энергии в новую биологическую материю. Кирилла более чем устраивало бытие в виде условно живого скелетоподобного дистрофика. Его сердце билось, кровь текла по жилам, дыхание не являлось жизненной необходимостью. Организм существовал по большей части за счет магии, впрочем, от привычных источников энергии тоже не отказывался. Кирилл мог употреблять пищу, растительное почти не усваивалось, зато животное, в частности сырое мясо и кровь, приносили заметное насыщение. Тлалок совершил колоссальный прорыв в области некромантии. Архилич лишь подсказал идею. Их обоих отныне невозможно уничтожить обычным оружием, пока целы крестражи филактерии. Первый советник пожертвовал на это мизинец. Кирилл сделал хитрее и поместил кусочек души в отпиленное ребро. Свою гарантию бессмертия Архилич спрятал в личной лаборатории, присобачив к скелету Залина. Тлалок схоронил крестраж где-то в подземелье Хачтилана. Никто, кроме царя и первого советника, больше не знал, что они стали чуть бессмертнее. Эта тайна останется тайной до конца времен, надеялся Кирилл. Я начинаю понимать смысл фразы «одна нога здесь, другая там». Сыбза вылил на Кирилла очередной кувшин с кровью. Шея, руки, грудная клетка восстановились, остался тазовый отдел и ноги. Полумертвая плоть жадно впитала алую жидкость, которую личи взимают с подданных в качестве налога. «Пошути мне еще тут, козлина рогатая!» «Да я ничего такого не имел в виду, владыка!» Тут же по комнате бегал Аки, годовалая дочь Сыбза. Он с ней почти не расставался. Кирилл не имел ничего против мелкой полукровки в своих апартаментах. В конце концов, наблюдать за ее развитием очень интересно. «Ага, конечно, охотно верю. Раздавай карты, я тебя еще на один золотой сделаю беднее. Может, не надо?» Кирилл тоже умел издеваться над демоном. Выходец из Миктлана обожал азартные игры, не мог перебороть соблазн перед партией карточного дурака на деньги. Однако разум Архилича легко просчитывал игру. Победить можно было, только если хорошие карты выпадут. Надо, Сыбза, надо. Ну, раз, ты приказываешь. 3 партии поражения демона спустя в покоях объявился Тлалок. Мы закончили работы по разбору завалов. Что там с химиками? Ничего кроме отдельных частей не обнаружено, мертвы с концами. Порой забываю, насколько хрупки полуличи. Значит, проводите ритуал по воскрешению. Стоит ли? Возразил Тлалок. Они были не настолько ценными слугами. Знаешь, сколько времени я потратил на вдалбливание в их черепные коробки азов химии? Много месяцев. Сука, объяснять все заново новым идиотам я не собираюсь. Воля твоя, владыка, но позволь все же узнать, почему случился взрыв. Нарушение температурного режима. Мы выдерживали смесь азотной, серный кислот с глицерином и кое-кто наложил слишком слабые охлаждающие чары. А сегодня как назло зверская жара. Виноваты послушники? Нет, мой промах. Я плохой химик, но благодаря тебе достигнуты серьезные успехи. Бомбы с порохом весьма грозное оружие. На земле была такая шутка. Альфред Нобель заслуженно считается изобретателем динамита, поскольку предыдущих не удалось опознать. Сыдзе громко хохотнул. Счастливчики. Наука это весьма тернистый путь, полный ошибок и неудач, объяснил Кириллу. Мне жалко оборудование. Сепараторы, промывные колонны, нитраторы, кучу всего просрали. Главное, ты уцелел, мой царь, частично. Дело поправимое. Сыграешь с нами? Нет, есть другие дела. Неожиданно раздался детский плач. Аки стукнулась лбом о полку со свитками. Добегалась. Расставленные по полю зомби подвергались жестокой экзекуции в виде обстрела свинцовыми пулями. Точность была так себе, но все еще впереди. Совершенству нет предела. Даже удивительно, как с помощью местных технологий и щепотки магии удалось сделать мушкеты приемлемого качества за неполные 3 года. Самой сложной частью были ударно-кремневые замки и стволы, которые разрывало после первого, максимум второго выстрела. В итоге Кирилл плюнул и приказал укреплять их чарами. Некромантам было необходимо иметь оружие, сравнимое по эффективности с боевой магией, но от магии независящее. На всякий случай, наиболее ловкие полуличи мушкетеры делали примерно по 2-3 выстрела в минуту. Процесс перезарядки оружия не назовешь самым простым, он состоит из нескольких этапов. Необходимо насыпать на полку затравочную порцию пороха, поставить курок на предохранительный взвод, засыпать основную порцию пороха в ствол, туда опускается пуля вместе с пыжом в виде шерсти или куска ткани. Все это утрамбовывается шомполом. Для повышения скорострельности некоторые умники обходятся без шомпола и пулю досылают в казенную часть ствола ударом приклада по земле.